Глава 4. Ирина. Несколько лет назад. Ирина Алычева поднималась по широкой, как в Эрмитаже, лестнице университета гражданской авиации, волоча за собой сумку на колесиках. Туда-сюда сновали молодые люди, одетые в курсантскую форму. Темно-синие брюки и белую рубашку с двумя лычками на погонах. С присущей молодости прытью они взлетали по лестнице и не менее энергично, порой перескакивая через ступени, спускались с нее. Один курсант подмигнул Ирке, вогнав ее в краску. Она не разглядела, симпатичный парень или нет. Засмущалась. Наверняка симпатичный. Авиационная форма украшает всех. Кое-как отыскав в немыслимых лабиринтах вуза приемную комиссию, суетливыми движениями Ира выложила на стол папку с документами, школьный аттестат, медицинскую справку, фотографии. «Вы в ЛЭК уже прошли?» — спросила ее девушка из приемной комиссии. «В ЛЭК. Врачебно-летная экспертная комиссия». «Нет еще. Я только сегодня с Березняков приехала», — помотала головой Алычева. «Из!» — поправила ее девушка, морщась сквозь огромные на пол лица очки, делающие ее похожей на стрекозу. «Что?» — не поняла Ирина. «Правильно говорить, из Березняков». «А, да», — смущенно согласилась Алычева. Ира и так чувствовала себя не в своей тарелке со своим пермским говорком. Она боялась сказать что-нибудь не то, вот и брякнула от растерянности. Знала же, что правильно «из города», а не «с города». Но когда постоянно слышишь неправильную речь, невольно сама говоришь неправильно, особенно когда волнуешься. «В общежитии нуждаетесь?» «Да, если можно». Еще больше стушевалась абитуриентка. Ирина вдруг ощутила свою ущербность от того, что она иногородняя. Будто бы все вокруг были коренными петербуржцами, особенно стрекоза, снимающая комнату в коммунальной квартире. «Вот», — протянула ей направление девушка, — «четвертый корпус». Солнце растворилось в молочных сумерках белой ночи. Вода в Неве отражала нежно-розовую акварель неба. Гранит университетской набережной напоминал бескрайнюю скамейку для влюбленных. Ира уселась на парапет, задорно свесив ноги над водой. «Упадёшь!» — встревожился Лёня. Он легко подхватил ее за плечи, желая подстраховать, и задержал свои руки больше положенного. Ира выразительно посмотрела на своего кавалера. «У тебя красивые глаза», — произнес он. Лёня убрал с ее лица прядь волос, вуалью скрывающую зеленоватые глаза девушки. Сделал он это осторожно, чтобы не обидеть поспешностью. Его замешательство показалось Ирине милым. Ей нравилось все: красивый чужой город, набережная, прогулка, внезапный кавалер. Почти незнакомый, но такой, будто бы знала его всю жизнь. Его нежный взгляд, россыпь комплиментов и эта волшебная ночь. Все, что происходило с Алычевой в последние несколько дней, было так не похоже на ее предыдущую жизнь. И так это было восхитительно, что Ире не верилась в реальность происходящего. Сырой в утренней дымке вокзал Пермь-2, спящий поезд, следующий из Тюмени с мелькающими за окном елями. Ира лежала на верхней полке и мечтала об университете гражданской авиации. Высокий балл ЕГЭ позволял ей надеяться на поступление в этот престижный вуз и на воплощение мечты. Мама с бабушкой отпускать не хотели, всячески отговаривали и не верили в нее. Обычно послушная Ира в этом вопросе проявила настойчивость, так что родственницы махнули рукой, не приминув вдогонку снабдить порцией нравоучений. Денег тоже не дали. Не только в воспитательных целях, но и из бедности. Ира в течение года зарабатывала себе на поездку, и в случае поступления ей оставалось рассчитывать только на себя. Петербург поразил размахом. Широкие улицы и проспекты, огромные расстояния, море людей. По сравнению с провинциальной Пермью, северная столица Ирине показалась необъятной, а уж с Березняками и сравнивать нечего. Восторг с примесью растерянности стали ее спутниками в этой поездке. Ирина ходила с блестящими глазами. Она хотела охватить все достопримечательности, впитать в себя город, дышать его воздухом, хоть на время стать его частью. На нее, обычную девушку из маленького городка, не выезжавшую дальше областного центра, если не считать единичной поездки на юг, обрушилось столько головокружительных событий, что впечатления от них не умещались в ее голове. А Лычевой казалось, что она только сейчас начала по-настоящему жить, а до этого вместо жизни у нее была какая-то тягомотина. С Леней они познакомились, когда Ирина, пыхтя под тяжестью дорожной сумки, поднималась на крыльцо общежития. Ну и замоталась она в этот бесконечный день. Одно метро чего стоило. Метрополитен Ира нашла быстро, хоть и в первый раз. Вышла из поезда и поплыла по направлению толпы. Поплутала на станциях-переходах, мудрёная техноложка с ее путаницей. Вышла, как указано в маршруте, на Московской. Да не с того выхода. Несколько раз промаршировала от остановки к остановке в поисках автобуса до авиаградка, и это с торбой. Издалека увидела нужный 13-й автобус и рванула за ним. Автобус задержался на светофоре, благодаря чему Алычева успела. Народу мало. Девушка расположилась на свободных сиденьях. В ногах дорожная сумка, клеенчатый клатч с документами на коленях. Достала бутылку воды, жадно отхлебнула. И тут через остановку. Автобус прибыл на конечную остановку, улица Костюшка. Не забывайте свои вещи в салоне. А она еще беспокоилась по поводу раннего приезда в Питер. Ирине нужна была конечная, но другая. Пока с 10-го захода все нашла, уже и обед. В приемную комиссию Алычева едва успела. ВЛЭК уже закрылась. Хорошо, хоть комендант общежития оказалась на месте. Но и тут не обошлось без беготни. Оформление в 4-м корпусе, а поселили в 6-й, аж в конце улицы. «Девушка, вам помочь?» Окликнули ее перед входом. Ира машинально обернулась. Позади стоял парень, с виду ее ровесник. Худощавый, улыбчивый, симпатичный. «Леонид!» Представился он и взял из ее рук сумку. «Где же ты раньше был?» — сварливо подумала Ирина, но что-либо говорить сил уже не осталось. «Вы поступать?» — улыбнулся он еще шире. И, не дождавшись ответа, потащил Ирину торбу. «А я на второй курс перешел, хвосты сдаю. Живу тоже в общаге, на Штурманской. Там будущих пилотов селят, а тут экономистов и абитуру». Новый знакомый любезно донес ее вещи на третий этаж, до обозначенной в направлении комнаты. «Так неуютно!» — разочарованно выдохнула Ира, войдя в тесную комнатенку с четырьмя стоящими впритык металлическими кроватями, на которых ютились свернутые рулонами матрасы. Между кроватями был втиснут стол, рядом с ним два жестких стула. Алычева не рассчитывала на номер в пятизвездочного отеля. В отелях ей бывать не доводилось. Но комната повергла ее в замешательство. По дороге сюда воображение Ирины рисовало декорации ситкома «Универ». «Аскетичненько, зато без соседей», — подбодрил ее Леня. Обстановка его ничуть не удивила. Она была типичной для общежития местного университета. «Да уж», — буркнула Ира. Отсутствие соседей девушку огорчило. Она грезила о дружной компании из того же универа. «А вид какой!» Леонид распахнул окно, и комнату заполнил жаркий июльский воздух со сладковатым запахом лип. А Лычева тоже выглянула в окно. Вид и правда был чудесный. Зеленый двор. А вдалеке за ангарами шел на посадку самолет в серебристой ливрее. Аэропорт находился рядом, отчего самолеты были видны крупно. Они, как гигантские птицы, с ревом покидали свои гнезда и возвращались в них. «Классно!» — воскликнула Ирина. Она с детства мечтала об авиации. Прочла все книги о летчиках, какие смогла найти. Просмотрела все кинофильмы. Довольно громкий шум двигателей ей отнюдь не мешал. Напротив, казался сладкой музыкой. Увидев радость на лице девушки, Лёня осторожно обнял ее за талию. В другой раз столь фривольный жест малознакомого парня Алычёва возмутил бы. Но сейчас, очарованная моментом, Ирина позволила себе не быть строгой и плыть по течению. Откровенно говоря, Ире льстило внимание этого парня. Даже такое смелое его поведение ей не захотелось пресекать. Алычёва была миловидной, но не яркой. Совсем не из тех девушек, за которыми стайками ходят поклонники. Хорошо сложенная, что называется, ладная, с россыпью задорных веснушек на широком открытом лице, с вьющимися густыми волосами, которые она обычно собирала в хвост. Ее юность притягивала взгляды, увы, в основном парней на десяток лет старше и мужчин, годящихся ей в отцы. Из ровесников ухажёры у нее тоже случались, но все они были такими, о каких не стоило и говорить. А тут Питер, авиагородок и курсант, будущий летчик. Это так чудесно. Получив зеленый свет, Лёня слишком быстро ринулся в бой. Привлёк Иру к себе и попытался поцеловать в губы. Для Алычёвой это было слишком. Она решительно отстранилась. Возникла неловкая пауза. Леонид сделал вид, что ничего не произошло. «Надо взять постельное белье, пока Костелянша не ушла. Я сейчас», — метнулся он за дверь. Через 10 минут Ирина расстилала пахнущую хозяйственным мылом простыню. Судя по штампам в виде крылышек Аэрофлота, постельное белье застало еще времена Союза. Алычёва почувствовала голод. Шутка ли? С поезда ничего не ела. Одновременно девушка ощутила тяжесть в ногах. Застеленная шерстяным одеялом кровать манила прилечь. Она бы так и легла, но ее сдерживало присутствие гостя. «Я, пожалуй, пойду», — деликатно сказал Лёня. Девушка довольно закивала. «Давай вечером погуляем», — предложил он в дверях. «Давай», — беспечно согласилась Ира.